Глава 120. Сети, раскинутые на пути. Видим, что люди в тех местах, в которых птицы и звери ходят, тайно раскидывают сети, чтобы их уловить. Так сатана, христиане, раскидывает нам сети свои и старается нас уловить в них. Мы при святом крещении, благодатью Божию, взошли на путь спасительный, и этим путем стараемся прийти к небесному нашему Отечеству, для которого Создателем нашим мы созданы и падшие искуплены, и Словом Божиим позваны, и банию паки бытия обновлены. На этом нашем пути многоразличные сети раскидывает враг наш, чтобы нас в свою погибель уловить. Это его дело и забота. Сети его пагубные – это, во-первых, многоразличные ереси, расколы и суеверия. О, как много душ христианских этими сетями ловил и ловит хитрый и лукавый враг! Об этом прошедшие века свидетельствуют, и ныне это с сожалением и воздыханием видим. Он только и старается в сетях ереси и раскола и суеверия запутать человека и через это многих других соблазнить, уловить и причинить вред. Ересь как моровая язва, которая в одном человеке начавшись, многих заражает. Ересь, мнение и учение Богу и святому слову его противны и происходит от незнания и неразумения Священного Писания. Потому мы, чтобы в этих сетях лукавого не запутаться, должны неуклонно держаться святого Божьего Слова. Божие Слово – правило веры нашей, как святой пророк говорит: «Светильник ногам моим – закон твой, и свет стезям моим» – Псалом 118. Святое Писание истолковали и изъяснили богоносные отцы и учителя церковные. Полезно для уразумения его и их книги прочитывать. Итак, держись, христианин, Божьего Слова, да не запутаешься в сетях ереси и раскола и суеверия. А когда услышишь от человека слово, противное Божьему Слову, такого, как зараженного моровой язвой, берегись. Дух неприязненный от злого запаха познается. Слово человеческое – свидетель сердца человеческого и духа в нем живущего. От этих сетей вражьих предостерегает нас Божие Слово. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 1 Иоанна 4.1. И еще. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. От Матфея 7, 15 и 16. Во-вторых, простирает сети любви мира сего, гордости и суеты его. Представляет всякой душе христианской честь, славу, богатство и роскошь мира этого. И шепчет в уши, как хорошо и приятно быть в чести, от всех почитаний и поклонений иметь, быть всеми прославляемым и хвалимым, жить в богатстве, в богатом и красивом доме, иметь многих слуг, одеваться в шелковую и пригожую одежду, проезжаться в карете цугом, знаться со знатными и прославленными людьми, ставить каждый день богатую трапезу и веселиться, и приезжающих гостей веселить и прочее. Так шепча, замышляет лукавый дух, чтобы бедный человек в таких суетных мыслях запутался и не помышлял о должности и звании своем христианском, и забыл бы, что он искуплен и позван и обновлен к вечной жизни. О, сколь многих христиан уловляют в эти сети, особенно в нынешнее время! Христианин, отвечай злому духу так: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. 1 к Тимофею, 6, 7, 8. От этих сетей предостерегает нас Слово Божие. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 1 Иоанна, 2, с 15 по 17. И еще «О горнем помышляйте, а не о земном» – Колоссянам 3, 2. «Не можете Богу служить и мамоне» – от Матфея 4, 24. «Отврати, очи мои, Господи, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой» – Псалом 118. В-третьих, раскидывает сети свои нам враг, когда ко всякому греху нас прельщает, и тем, как сетью поймать и запутать старается. О, сколь многие люди этими пагубными его сетями уловляются и в них запутываются! Злобники и убийцы этими сетями пойманы им. Прелюбодеи, блудники и все любители нечистоты пойманы им. Воры, хищники, грабители и лихоимцы пойманы им. Пьяницы и сластолюбцы пойманы им. Сквернословы и кощунники пойманы им. Ссорящиеся и друг друга угрызающие пойманы им. Родителям и властям противящиеся пойманы им. Клеветники, хульники и кощунники пойманы им. Лживые, прелестники и обманщики пойманы им. Чародеи и их к себе призывающие пойманы им. В праздности живущие, даром коварно чужой хлеб поедающие пойманы им. И прочие беззаконнующие и творящие неправду пойманы им. От этих сетей предостерегает нас Божие Слово. «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни. Удержи язык твой от зла и уста твои от лукавых слов. Уклонись от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему» – Псалом 33. И еще – «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Возмездие за грех – смерть» 2 к Тимофею, 2, 19, к Римлянам 6, 23 и в прочих премногих местах. Для предосторожности нашей написано в Святом Писании и о казнях бывших за грехи. Для этого они и показаны нам – да опасаемся делать то, что делали беззаконники и были казнены. Берегись, христианин, греха всякого. Дьявольская сеть — грех. Берегись сети, да не попадешь и не увязнешь в сети. В-четвертых, раскидывает нам дьявол сети свои, когда нам влагает злые мысли, неверие, сомнения всякие, хулы на имя Божие, отчаяние и прочее. Это и подобное чувствуют на себе души благочестивые и против него сражающиеся. От этих сетей предостерегает нас Божие Слово. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. 1 Петра, 5, 8, 9. Христианин, берегись этих сетей вражьих. Сколько раз чувствуешь такую злую мысль, столько раз раскидывает на тебя враг сеть свою и хочет тебя уловить. Мерзкий дух от смердящего запаха познаем. В-пятых, видим, что он, когда сам не может уловить человека, посылает к нему злых людей, служителей своих, через которых, как настоящее свое орудие, старается уловить его. Отсюда видим много прелестников, хитрецов, обманщиков, которые притворяются добрыми и стараются вкрасться в сердце благочестивое и войти в дружество с ним. Но внутри волки в овечьих шкурах и тайное орудие дьявольское. Через таких служителей своих дьявол старается уловить благочестивую душу и в сетях своих запутать. Такие волки опаснее, чем сам дьявол. Но познаются они по плодам своим, ибо сколько ни хитрят и не скрывают себя, однако яд свой, внутри их кроющийся, показывают. Таковых людей берегись, христианин. Сказано нам Спасителем нашим, по плодам их узнаете их. От Матфея 7:16. В-шестых, раскидывает сети свои на нас дьявол, когда восстанавливает на нас гонение, злобу, ненависть, посмеяние и насмешки от людей. Отсюда-то и бывает, что благочестивые души много страдают от любящих мир сей и слышат клевету на языках и устах человеческих носимую, о таких грехах, каких на себе не знают. Это козни хитрость дьявольская, чтобы человек благочестивый, таких клевет и ненависти людской не стерпев, совратился с доброго пути. Так на древних христиан ложные и тяжкие клеветы хитростью дьявольской вымышляли идолопоклонники, чтобы они, христианское благочестие оставив, к нечестью их обратились. Так же злохитрый дух и ныне действует через ложных христиан. Христианин, от этих сетей предостерегает нас Христос Господь и укрепляет нас на пути своем, говоря: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» — Откровение 2:10. И еще: «Претерпевший до конца спасется» — от Матфея 24:13. В-седьмых, тайные и очень скрытые сети его, когда он под видом добра — зло, и под видом добродетели — порок, как яд под медом скрытый, представляет нам. Так он учит мужа жену свою и жену мужа своего оставлять под видом воздержания, но тем замышляет лукавый дух ввергнуть их в ров прелюбодеяния. Много этого зла на свете. Влагает человеку в сердце от некоторой пищи воздерживаться, ибо от всей невозможно, но тем замышляет то, чтобы он создание Божие порочил, и в высокоумие пришел, и других за то, что едят, презирал и уничтожал. Много в мире и этого зла. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. 1 к Тимофею, 4, 4 и 5. Учит человека из дома выходить и других посещать под видом любви, но тем хочет его удалить от молитвы, полезного размышления и дел, свойственных званию его, и ввергнуть в праздность, празднословие, оклеветание, осуждение и прочее зло. И бывает, что человек уже в дом возвратится, не тот, который из дома вышел. Нет ничего полезнее человеку, чем дома и уединение держаться. Учит человека чести искать под видом служения обществу. Будешь где в чести будучи обществу служить, но тем замышляет развратить его и в бесчисленное зло ввергнуть, и многими соблазнами его повредить. Хорошо обществу служить, но плохо неправду делать и мамоне служить. От Матфея 6:24. Скоро показывают себя таковые служители. Воистину, многие бы святыми были, когда бы в чести не были. Честь для неразумного, как меч, которым он и себя, и других убивает. Надо прежде научиться управлять собой, а потом уже и другими. Влагает в сердце человеку враг собирать богатство ради подаяния милостыни. Будешь де тем снабжать убогих и от этого немалую пользу иметь. Но тем замышляет укоренить в сердце его сребролюбие и ко всякой неправде привести. Отсюда бывает, что многие щедро другим дают, но у других отнимают. Многие господа к нищим и убогим щедры бывают, но для своих крестьян скупы и их в нищету и убожество приводят. Полезно милостыню давать, но пагубно других обижать. Какая это милостыня — у одного отнимать, а другому давать? Не милостыня, а бесчеловечие это. Первейшая христианская милость есть — не обидеть. Делает и то враг, что под видом угощения ради любви учит человека обеды и пиршества устраивать и к ним созывать приятелей своих и угощать их. Но тем замышляет к пьянству, бесчинству, роскоши и расточению имения и прочему злу привести хозяина и других. Отсюда видим, как много таких любовных, но для душ вредных угощений умножилось. Хорошо отворять двери дома своего и принимать гостей и угощать их, но всех без разбору и не имеющих что поесть, странников, притом благообразно и без всякого бесчиния. Такое страннолюбие — христианская добродетель. Но худо прихотям своим угождать и пьянствовать, и имение на прихоти тратить, и прочее зло, которое на банкетах и пиршествах бывает, делать. Многие на банкеты и пиршества довольны и сдерживают, но нищим и убогим ничего не дают. Многие богатых и прославленных на обеды к себе зовут, но для бедных, не имеющих пропитания, двери затворяют. К этому супостат приводит человека под видом любовного угощения. Эти и прочие многоразличные сети раскидывает враг на пути, которым христиане идут к вечной жизни. В-восьмых, от этих и прочих сетей вражьих никакой человек сам собою не может избавиться. Что ж нам, христиане, делать, чтобы в сети вражьи не попасть? Святой пророк своим примером указывает – на средство, которым от сети его избавляемся, и говорит: «Возвел я очи мои в горы, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Но далее говорит и предостерегает нас: «Не давай споткнуться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Вот не воздремлет и не уснет хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой с правой руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя, и луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять вход твой и исход твой отныне и до века». Псалом 120. Вот средство спасительное, помощь Божия. Все наше старание и труд без помощи Божией бесполезно и суетно. От Иоанна 15:5. Нужна нам всегдашняя и усердная молитва, чтобы помог нам Господь в таком важном деле. Знает Он Сам, что нужна нам помощь Его, но хочет, чтобы мы просили, искали и стучали в двери милосердия Его. От Матфея 7:7. В-девятых, когда израильтяне вышли из Египта и прошли сквозь Черное море и шли пустыней в землю обетованную, то хотя святой Моисей вождем их был и преемником его Иисус Навин, однако сам Господь невидимо присутствовал там и вел их, и врагов их, противящихся им, поражал, и так вел их в землю обетованную, как поет ему пророк: «Боже, ушами нашими мы слышали, и отцы наши возвестили нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Рука твоя истребила народы, а их ты насадил, поразил народы и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не мышца их спасла их, но десница твоя и мышца твоя, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Псалом 43. Мы через святое крещение избавились от рабства дьяволу, и путем жизни этой, как пустыни, идем в небесное наше Отечество, для которого кровью Христовую искуплены мы. Но дьявол со своими злокозненными сетями, мир с соблазнами, плоть со страстями и похотями противятся нам и чинят нам преграды, и не допускают нас до того. Однако мы своего дела да не оставим, а далее и далее путем нашим да пойдем. Ибо тот же Господь Иисус Христос и с нами невидимо присутствует по неложному своему обещанию. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. От Матфея 28:20. И Он ведет нас и приведет к небесному Отечеству, если только верой и любовью, смирением и кротостью последуем за Ним. Верен обещавший, к Евреям 10:23, дает, что обещал. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей», — говорит Господь. От Иоанна 10:27-28. Христиане, будем только овцами Христовыми и отдадим себя и всю жизнь нашу во всесильные Христовы руки. Тогда непременно будем в небесной ограде и на пажите вечной жизни. И хотя много искушений, бед и напастей в мире этом претерпим, однако в вечном покое будем. И на нас исполнится псаломническое слово. «Ты испытал нас, Боже, огнем очистил нас, как огнем очищается серебро. Ввел нас в сеть, положил скорби на хребет наш, посадил человека на головы наши. Прошли мы через огонь и воду, и вывел нас в покой». Псалом 65. Подумаем и о том, что написал апостол. «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас» к Римлянам 8:18. «Добрая надежда и воздаяние облегчают всякий труд, подвиг, болезнь и печаль».